Да и временной дифференциал был не в мою пользу. Джерард кивнул. Я стараюсь с ним видеться пореже, с тех пор, как жизни его перестала угрожать опасность. Он снова в отвратительнейшем настроении и настаивает, что вполне способен сам о себе позаботиться. В этом отношении он прав. Ну и тем лучше. А где он сейчас? У себя. Во всяком случае, еще час назад он был там и чрезвычайно мрачный. Он что же, вообще не выходит? Иногда, только для короткой прогулки. А в последние несколько дней его совсем не видно. Раз так, то мне лучше поскорее встретиться с ним. От Рэндома что-нибудь слышно? Да, кивнул Джерард. Несколько дней назад вернулся Бенедикт. Он сказал, что они с Рэндомом довольно много узнали о Мартине. Одна из таких нитей вела куда-то далеко, и Бенедикт решил пока расстаться с Рэндомом и вернуться в Амбер, где сейчас все чересчур нестабильно, так что Рэндом продолжает поиски в одиночку. Знаешь, Бенедикт даже кое-что выиграл во время их путешествия. Во всяком случае, он вернулся, щеголяя какой-то замечательной искусственной рукой. Честное слово, он может делать ею все, что и настоящий. «Вот как?» — сказал я. «Любопытно». Джерард улыбнулся и кивнул. «Да, он сказал мне, что это ты принес ее из небесного города». А вообще-то Бенедикт говорил, что ему нужно как можно скорее с тобой посоветоваться. Ну еще бы. Где же он сейчас? На одном из внешних постов охраны, которые он установил вдоль черной дороги. Так что вызывай его с помощью карты. Хорошо, кивнул я. А что слышно о Джулиане и Фионе? Джерард только пожал плечами. «Ну, ладно», — сказал я, направляясь к двери. «Наверное, сперва мне стоит повидаться с Брендом. Ужасно хотелось бы знать, с чего это ты ему так понадобился», — сказал Джерард. «Потом расскажу», — бросил я, вышел из комнаты и поспешил к лестнице.